держитесь дальше от этого дела. Пусть кто-нибудь другой найдет тело Грейси. Ой, я теперь не засну, думаю, все время о ней. Вы тем более не заснете, если вас потащат в полицейское управление копы. Понимаете? А вы не сообщите им об этом? Я покачал головой, я не могу тратить время на дело о самоубийстве. Я вынул из бумажника $10. Если копы будут спрашивать вас, обо мне ничего не говорите. Но расскажите им о парне в фланелевом костюме. И только после того, как вас спросят. Девушка взяла бумажку и сунула ее за вырез халата. Хорошо. Я промолчу о вас. Я оставил ее на диване, а сам вышел в коридор. Осторожно, оглядываясь по сторонам, я снова вошел в комнату номер 23 и принялся за быстрый, но тщательный ее осмотр. Я искал какие-нибудь доказательства того, что мужчина в темных очках провел здесь ночь. Только осмотрев всю квартиру, я нашел то, что искал. В небольшой кухне было два шкафчика. Один для чайной посуды, другой для кухонной утвари. Так вот, во втором шкафчике я нашел чашку и блюдце. Хотя они должны были бы находиться среди чайной посуды. Эта находка подсказала мне одну идею. Я обратил свое внимание на мусорное ведро. Сверху обычных отбросов в нем лежала небольшая кучка кофейной гущи, еще тепловатая. Значит, совсем недавно ее вытряхнули из кофейника. Совершенно ясно, что Грейси не могла сделать этого. Если мужчина в темных очках вернулся сюда утром, что-то забыв, то не стал бы варить себе кофе. Почти наверняка можно утверждать, что он выпил бы его дома. Следовательно, остается предположить одно. Он спал здесь ночью, а утром сварил себе кофе, зная, что за дверью ванны висит мертвая Грейси. А это превращало дело о самоубийстве в дело о преднамеренном и хладнокровном убийстве. В вестибюле была телефонная кабина. Я вошел в нее и набрал номер полицейского управления, закрыв микрофон платком. Через пару секунд мне ответил бас. Полицейское управление, сержант Хаппер. «Позовите лейтенанта Мифлина», — сказал я, стараясь говорить в сторону. «Кто его спрашивает?» «Гарри Трумен», — ответил я. «Да поживей. Время для меня деньги. Подождите», — ответил сержант. Я услышал, как он кричит через комнату. «Лейтенант! Лейтенант здесь?» Его спрашивает какой-то парень по имени Гарри Трумен. Что-то знакомое, правда? Ну, я слышал это имя совсем недавно. Кто-то обругал сержанта. Потом к телефону подошел Мифлин. Говорит лейтенант Мифлин, строго сказал он. В чем дело? Я заявляю о случае повешения по адресу Флемен-стрит 274. Комната 23, второй этаж. Если вы поторопитесь, то найдете улику в мусорном ведре. И не думайте, что это самоубийство. Займитесь расследованием жизни умершей. Это даст свои результаты. «Кто это говорит?» — спросил Мифлин. Я слышал, как шуршит по бумаге его ручка. Он записывал адрес. «Понятия не имею», — ответил я и повесил трубку.